Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 2 сентября. Самуил. Самойлин день. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают Любомир, день свадеб. Библейский пророк Самуил, Шмуэль, с древнееврейского, услышанный Богом, был 15-й судья израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Христиане верили, что пророк Самуил выспрашивает у Господа хорошую погоду, которая была очень важна в сентябре. Как правило, по-летнему тихими, теплыми, солнечными выдаются первые сентябрьские дни. По мнению предков наших, это русокудрый Дагода, покровитель южного ветра и ясной погоды, свой последний привет земле посылает. А она машет ему вслед пожелтевшими ладошками листьев, зябко подрагивая от холодных прикосновений затаившегося в ложбине утреннего тумана. Жаль расставаться с румяным Дагодой, да ничего не поделаешь. Все в природе своим чередом идет. Сменятся теплые дни хмурыми, повеет ветром с полуночи, замрут в ледяном оцепенении леса, и станет тогда пророк Самуил Бога о мужике молить, погожей погоды выспрашивать. Ведь в сентябре должна земля успеть одеться в зеленя, овес долгорост до полной зрелости дойти, да и лен с конопелью еще прибрать не успели. А вспомнив о том, что сентябрь без плодов не бывает, надобно еще и своему саду-огороду не раз поклониться. Наступила пора убирать свеклу. Дергали ее девушки. Ни мужики, ни бабы к свекольным грядкам не подходили. Тяжелой была работа по уборке свеклы, но в народе считалось, что чем ниже кланяешься свекольной грядке, тем больше здоровья она тебе дает. И говаривали: хочешь румяное личико, да красоту не потерять, надо свекольнице понравиться. А как нужна хорошая погода для осенних работ? Времени для них оставалось совсем мало, зима приближалась неизбежно. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и дети с корзинами шли за урожаем. На столе частым блюдом в этот день были жареные грибы с картошкой. В этот день примечали: если у кротов норы выходят на север, зима будет теплая. В кротовых норах много жневья, колосков и соломы, а полевые мыши перебираются ближе к деревне, к холодной зиме. Соединяются в первые перелетные стаи грачи. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают Любомир, день свадеб. Слово «свадьба» древнее и состоит из следующих слов: «сва» – небеса, «д» – деяние, «ба» – боги. Это небесное деяние богов. После свадьбы супруги становились едины и душой, и духом. По традиции свадьба начиналась на праздник Любомир, который празднуется после сбора урожая, а установлен он в древнейшие времена жрецом Любомиром, служителем бога Сварога. Создание нового семейного союза у всех славянских и арийских родов имело во все времена очень важное значение, ибо любой семейный союз – это продолжение жизни и существования всех древних родов. Возраст для вступления молодых людей в священный семейный союз в древности на протяжении многих столетий и даже тысячелетий оставался неизменным. Невеста должна быть не моложе круга лет, то есть 16 лет. Для молодого человека не ранее достижение им 21 года. В те времена на великих просторах нашей могучей державы, именуемой Россией, существовало несколько видов создания семейного союза. Например, Вселенский, весевой, тройственный, мировой, клановый, родоплеменной, жреческий, великий и другие. Свадьба включала в себя большое количество обрядовых действий и ритуалов. Пир здравицы, ночь и второй день свадьбы, испытания для родителей молодых, любомирская трапеза и другие. Начиналась свадьба с древнего обряда. Жених на руках переносил невесту через порог дома, в котором им предстояло жить. Это символизировало переход из одного мира в другой, от прежней жизни к новой. Далее в хоромах, а если было тепло, то и во дворе, молодых супругов и всю свадебную процессию ожидали накрытые столы с угощениями. Старцы двух древних родов устраивали пир на весь мир, то есть свадебный пир не для двух родов, но для общин из двух весей. Иначе считалось, что общины не признают нового семейного союза, а также не признают породнение двух древних родов. Праздничные столы для гостей и родственников располагались рядами с севера на юг. На них было вдосталь всевозможной пищи, яств и напитков. В северной стороне хоромного зала располагались три главных родовых свадебных стола. За западным родовым свадебным столом сидели отцы и матери молодых супругов, нареченные, посаженные родители молодоженов, а также все древние старцы из обоих родов. На восточном родовом свадебном столе стояли аршинные кумиры небесных богов, покровителей породненных родов. За этим столом сидели приглашенные жрецы, кои совершили обряд освящения семейного союза, а также жрецы и жрицы, которые служат богам-покровителям данных родов. Когда за столами собирались все гости, начиналась любомирская трапеза, а молодые супруги ухаживали за гостями на правах хозяев. Самыми почетными гостями на второй день свадьбы Любомира считались приглашенные на праздничную трапезу жрец и жрица из ближайшего капища. По окончании свадебных пиров жрец и жрица одаривались богатыми подарками, дабы они присматривали за новой семьей, а также приносились великие требы и дары всем древним предкам двух породненных родов. В семейном союзе главное – это рождение детей для продолжения и укрепления рода. Для рождения первенца мужчина отдает энергию одного года жизни. Последующие дети требуют лишь энергии 9 месяцев, так как образ духа и крови уже закреплен в жене навечно. Женщина при рождении каждого ребенка молодеет на 3 года. Когда супруги живут в любви, потери энергии не происходит. Женщина получает энергию жизни от мужчины и открывает каналы связи с космосом, что в наибольшей степени способствует духовному росту мужа и всего рода. Свадьба – это небесное деяние богов, это таинство, совершаемое на всю совместную жизнь людей, умеющих творить свою жизнь в любви, радости, здравии и созидании. Слава богам и предкам нашим многомудрым! Братья месяцы.